Молодой человек вскинул голову и глянул в Машину сторону. Сосна могла служить укрытием, пока незнакомец не знал, что она там. Как только он услышал марш, сосна укрытием быть перестала. Маша яростно выхватила из кармана мобильный, так что вывернулась подкладка. Улыбнулась судорожной улыбкой в сторону молодого человека, который вытаращил на нее глаза, открыла крышечку и сказала: «Алло?» Щекам и шее было так жарко, что от этого жара трудно стало дышать. «Маш, ты куда пропала?» Это Родионов обеспокоился ее долгим отсутствием. Она выбралась из-за сосны, поправила туфлю, как будто только для этого, для того, чтобы поправить ее, она за сосной и пряталась, и пошла по траве к дорожке. Молодой человек рассматривал ее с живейшим интересом. «Маша! Маш, ты меня слышишь? А? Б? Я вас слышу, Дмитрий Андреевич. Ты где?» «Я гуляю». «Чего ты делаешь?» — поразился Родионов. Маша уже почти дошла до молодого человека и остановилась. Он и не думал уходить. «Дмитрий Андреевич, я сейчас приду». «Да уж, пожалуйста», — пробормотал Родионов. «Мне нужны мои книжки. У нас есть с собой? Алло, Маш». «Да-да, есть, я принесу сейчас». И нажала отбой. И сказала со всем легкомыслием, на которое только была способна в данную минуту: «Здравствуйте». «Доброго дня, пани! Дуже рады вас бачити. Заблукали?» «Что?» Молодой человек тряхнул своей гривой, как показалось Маше насмешливо. «Заблудились? Я... Ах, да-да-да! Такой огромный участок, даже непонятно, где дом». «Уже недалеко», — сказал молодой человек, и Маша окончательно уверилась в том, что он над ней смеется. «Господи, что он про нее думает? Что с его точки зрения она могла делать, спрятавшись за сосной?» Молодой человек неторопливо вынул руку из плотного кармана джинсов, подал ее Маше и представился: «Стась Головко. Можете говорить мне Стас». Маша думала только о том, как бы ей побыстрее от него отделаться. «Сын будущего президента», — счел нужным пояснить Стас. «Если, конечно, ваши отвалят батьке достаточно грошей». «А-а-а», — протянула Маша неопределенно. «Так вы что же, прогуливаетесь?» «А вы?» — вдруг спросила Маша Вепринцева, которая хорошо слышала, как плакала в кустах Лида, жена суперзвезды Андрея Поклонного. «Вы тоже прогуливаетесь?» Молодой человек пожал плечами. «Я только что приехал. Батька приказал быть на званом вечере. Сегодня мы все изображаем счастливое семейство. Почти что святое. Святое семейство». Тут он захохотал так оглушительно, что из ближайших кустов выпорхнула какая-то птаха, затрещала крыльями. «Это замечательно», — сказала Маша, не придумав, чтобы такое сказать более умное. «А вы тут гостья или батькина сотрудница?» «Чья сотрудница?» «Моего батьки. Головко Борис Дмитриевич — мой батька, президент будущей незалежной Украины. Вы не с ним?» Это прозвучало как-то уж совсем двусмысленно, и от этой двусмысленности, недосказанности, недавних рыданий Лиды Поклонной, а отчасти, может, и от жары, Маша покраснела, и волосы на висках у нее стали влажными. «Мы приехали по приглашению госпожи Цуганг-Степченко и ее супруга», — отчеканила она. «Я работаю с Аркадием Воздвиженским. Он...» «Та-та-та!» — странным образом воскликнул молодой человек. «Это тот, который детективы пишет?» «Да». Прохладной, сухой и очень властной рукой он взял Машину ладонь. Маша скосила на нее глаза. Рука, как и все остальное, у молодого человека была совершенна. Длинные пальцы, блестящие ногти, гладкая кожа. Маша отвернулась. «Познакомьте меня с ним», — вдруг попросил молодой человек с придыханием. Я даже не знал, что он здесь будет. Думал, опять скукота смертная. Он ведь придумал модель идеального преступления, да? Он же гений!» Маша даже растерялась немного. «То есть всем давно и хорошо известно, что Воздвиженский гений, большой русский писатель и почти бородатый прозаик. Но все же редко молодые люди, вроде этого самого Стаса Головко, с таким энтузиазмом восклицают, что мечтают с ним познакомиться. А он бывший мент, да?» – не унимался Стас. «Или, может, юрист?» Вернее, он произнес «юрист». «Да нет», – ответила Маша и осторожно вытащила у него из руки свою ладонь. «Но служил, конечно, да?» «И не служил». «Как?» – поразился Стас Головко. «Он придумал идеальную схему убийства и даже не мент?» «Час от часу не легче». Родионов то и дело придумывал всякие разные схемы, запутывал следы и терял трупы, и Маша находила их в недрах его компьютера. И он не знал, кто именно превратил того или иного персонажа в труп, и приходил от этого в негодование или, наоборот, в бурное веселье. Но, насколько было известно Маше, он никогда не задавался целью придумать какие-то идеальные убийства, о которых Стас говорил сейчас с таким пылом. «Я читал все, и по много раз. Я даже нарисовал ту схему, которую он предлагает, и повесил ее над письменным столом. Я пытался найти прокол в ней, и не нашел». Тут он захохотал и откинул со щеки волосы, и Маша стороной с опаской посмотрела на него. «Я не нашел ни единого изъяна. Если действовать по схеме, которую он предлагает, никто и никогда не догадается, кто совершил преступление. Вы понимаете, да?» Маша пожала плечами. Соглашаться или не соглашаться не имело никакого смысла. Стас Головко ничего не слышал. Глаза у него горели, и волосы летели по ветру, как у Мцыри со старинной иллюстрацией, которая была в книге у Сильвестра. Сильвестр рассматривал романтического героя и осведомлялся, почему тот такой лохматый, как Маугли. «И никто ничего не сможет доказать, даже если догадается. Я пытался понять, в чем фокус, где он надувает, и не смог. Вы представляете? Как вас зовут?» «Мария Петровна Вепринцева. Я же понимаю, что это фокус, ловкость рук, потому что не бывает идеальных убийств. Ну, вроде кролика и шляпы. И не могу понять, в чем дело. Он гениальный злодей, ваш Воздвиженский». Маша была слегка напугана его напором и верой в то, что писатель Аркадий Воздвиженский каким-то особым образом придумывает схемы идеальных убийств. Он хороший детективчик, и ему интересно запутывать читателя и запутываться самому. Но не до такой степени, чтобы юнцы вроде Стаса Головко отображали его затеи на плакатах, развешивали по стенам и затем придирчиво изучали их на предмет логических дыр и провалов. Одно во всем этом было просто замечательно. Разглагольствуя об убийствах, Стас позабыл о том, что Маша пряталась от него за деревом. «Вы не представляете, как я рад, что он здесь!» — продолжал Стас. «Я и не мечтал об этом. Думал, опять будет скукотень и глупость. Мамаша с папашей станут реверансы делать и леворуч и праворуч сладости рассыпать. Тошниловка одна. А о Воздвиженском я даже не знал». Маша растерянно покивала. «Что означают эти леворуч и праворуч? И вообще?» Издалека послышался вопль ее сына, а в кармане опять грянул марш. «Мама! Мам!» Маша бегло улыбнулась молодому человеку. «Алло? Маш, ты где? Я сейчас буду, Дмитрий Андреевич». «Да где ты сейчас будешь? У вас? Куда ты девалась-то? В Москву на велосипеде уехала?» «Дмитрий Андреевич, — с тихим нажимом повторила Маша. «Я сейчас буду». «Идеальное убийство, в принципе, придумал, конечно, не Воздвиженский», — громко говорил рядом Стас. «Но он придумал современное идеальное убийство. А до него все считали, что идеально убить может только киллер». «Господи помилуй!» — пробормотал в трубке Родионов. «Кто это там?» «Я вам потом все объясню, Дмитрий Андреевич». «Мама! Я сейчас приду!» — в трубку сказала Маша, захлопнула крышечку телефона, чтобы Воздвиженский не приставал, и улыбнулась Стасу приторной улыбкой. Дом уже показался в зелени деревьев, и оттуда-то потянуло запахом жареного мяса. И от этого запаха, и от воздуха, который словно тек между соснами со стороны Днепра, от солнечного света, который щекотал затылок, Маше вдруг пришла в голову удивительная мысль. «Жизнь прекрасна! Вот какая это была мысль!» «Простите меня», — сказала она Стасу, — «мне нужно найти своего сына». «У вас есть сын?» Вдруг удивился молодой человек, как будто она заявила, что у нее есть слон. «У меня есть сын, и он здесь», — решительно сказала Маша. «Извините меня». Она свернула с дорожки, оставив молодого человека в искреннем недоумении, поднырнула под низкие ветки и оказалась на лужайке напротив бассейна. Ее сын Сильвестр, сгорбив голую худосочную спину, сидел на бортике, свесив голые худосочные ноги, и болтал ими. Спина была белая, немного в синеву, с цепочкой выступающих острых позвонков. «Сильвестр!» Он оглянулся, как ей показалось, неудовольствием. «Мама, ну где ты? Ты принесла мне плавки?» «Батюшки, про плавки-то она и забыла». «Я сейчас принесу, сыночек, я отвлеклась». «Вот ты всегда отвлекаешься и забываешь про родного сына». «Да я уже принесла две пары, пусть в этих купается». Это вступила в разговор Катерина Кольцова. «Подумаешь, фунт изюму? Они с меня упадут». «Они не упадут, они на веревочке. Подтянешь веревочку и готово дело». Сильвестр Иевлев вопросительно посмотрел на мать, а она на него. Катерина вышла из-за клумбы, где нюхала розы, подошла к ним и села в шезлонг. Михаил Кольцов уже вовсю плескался в бассейне, брызгался и фыркал, как морж. «Мам, ну можно мне в бассейн?» «Да», — решительно сказала Маша. «Давай я подержу полотенце, а ты переоденешься».